Муниципальный жилой дом. Санкт-Петербург. Лесной проспект. 22 апреля. Пятница. 11:11. Александра Владимировна Андронова, 29 лет, менеджер по персоналу в крупной коммерческой компании. Не замужем, детей нет. Играла онлайн примерно год. И с работы играла, и из дома играла. Достигла больших успехов, уважения и авторитета. Считалась умным игроком, но жестким, мужского склада и очень агрессивным. В феврале покинула виртуальные сражения и тогда же ушла в плановый отпуск, сразу после него в отпуск за свой счет без сохранения содержания. Что же ты, Сашенька, нашла такое, что решила плюнуть на стабильную высокооплачиваемую работу? Дергать полицейского Николая больше, чем нужно, я не рисковал, поэтому, подъезжая к Лесному проспекту, о судьбе Александры Владимировны не знал абсолютно ничего. Жива ли, здорова, или залегла на ближайшем кладбище, по примеру, господина Снегирева. Еще одна смерть окончательно утвердила бы меня во мнении, что с игроками дело нечисто. Но будем откровенны, убежденность — это, конечно, замечательно, но расследовать убийство преференции лучше на основании допросов живых свидетелей, а не пересчитывая мертвецов. В общем, к дому я приближался, мучаясь сомнениями и предчувствиями. Однако госпожа Андронова придумала собственный способ избежать расспросов. «Саша, так она в путешествие поехала», — доброжелательно сообщила соседка, которой я представился давно не заглядывающим в Питер однокурсником молодой женщины. «На эти, как их... Сейшелы». «Молодец!» — не удержался я. «А когда она улетела?» 9-го. «Вы уверены?» «Конечно!» — всплеснула руками женщина. «У внуков моих как раз каникулы в школе закончились. Мы из дома отдыха возвращались и с Сашей во дворе столкнулись. Они вещи в машину грузили». Кек исчез 6-го или 7-го. Снегирев умер 8-го. На следующий день покидает свой дом Андронова. И вряд ли господин Гаврилов ждет меня, трепеща крылышками от нетерпения. 100 против 1, что мы не свидимся. Прекрасно. Подозреваемые разбегались. Но это лишь подстегивало мой охотничий азарт. «Сказала, у ее жениха яхта. Так что не меньше месяца там пробудут. А вот цветы в ее квартире поливаю. Но мне нетрудно. Саше завидовать не надо. Ей пора уже удачу ухватить. 30 лет скоро девке, а семьи до сих пор нет. И если у нее с красавчиком срастется, я лично свечку поставлю с благодарностью, потому что так должно быть. Саша хорошая девочка. Столько ей пережить пришлось. Врагу не пожелаешь». «Будь на моем месте опытный боевой маг, ну или просто опытный маг, то с помощью несложной цепочки воздействия он смог бы мягко подвести соседку к пониманию того, что словосочетание «пережить пришлось» нуждается в подробной расшифровке. И еще опытный маг наверняка убедил бы тетку, что разговаривать с интеллигентным мужчиной на лестничной площадке — моветон, и потому необходимо срочно пригласить меня хотя бы на кухню и напоить чаем, а лучше кофе, поскольку промозглая питерская весна меня уже изрядно достала и постоянно хотелось горячего. Однако я такими талантами не обладал и поэтому попытался извлечь информацию обыкновенным, отнюдь не волшебным способом. «Я восхищен Сашкиным мужеством!» — в ответ получил изумленный взгляд. «Она вам рассказала?» — ожидаемый взгляд, ожидаемый вопрос. «Я, конечно, не колдун, но диалоги формировать умею. Да и актерским мастерством не обделен. В силу этого, услышав из уст словоохотливой соседки запланированный мною вопрос, я сдержанно кивнул и уверенно объяснил. В институте мы с Сашкой были очень близкими друзьями и сохранили теплые, искренние отношения. Все эти годы мы поддерживали связь», — усилил я нажим. «Но не встречались». «На последнем курсе я получил контракт и уехал в Англию, едва защитив диплом». «Ага». Соседка оглядела мой шикарный столичный костюм, ботинки, джинсы, толстовку, элегантное черное пальто, длинный шарф на шее и кожаную наплечную сумку. И ничего не сказала. Да и что она понимает в современной лондонской моде? Но, к глубокому моему сожалению, промолчала соседка и о тех трагических событиях, что довелось пережить госпоже Андроновой в прошлом. В принципе, я о них все равно узнал, но мне было бы приятнее извлечь информацию лично, продемонстрировав всем выдающееся мастерство ведения допросов. Однако соседка промолчала. Все-таки есть в жителях культурной, хоть и северной столицы, некая отстраненность. Есть, не спорьте. Вместо того, чтобы совместно обсудить прошлое нашей общей знакомой, соседка выразительно вздохнула и тут же уставилась на меня вопросительно. Мол, чего еще надо? А чего мне надо? Да как страшили из изумрудного города. Мне бы мозгов прикупить и больше не представляться потенциальным свидетельницам старинным дружком подозреваемой. Хотя бы для того, чтобы иметь возможность продемонстрировать фотографии других игроков. Вы тогда передайте Сашке, что я приходил. А зовут вас? Скажите, англичанин приходил, она поймет. Ага. Мне нравится удивлять людей, но когда в ответ на большинство моих реплик слышится «а-а-а», это наводит на нехорошие размышления. «Англичанин», — повторил я. «Я запомнила». «Спасибо». Распрощавшись с отстраненной питерской интеллигенткой, я вышел из подъезда. Сделал вид, что ухожу, активизировал артефакт морока, использовав невидимость. Вернулся в парадное, поднялся на пятый этаж, вскрыл дверь и неспешно прошелся по квартире. Две комнаты, кухня. Санузел совмещенный. В прихожей перегорела лампочка. В холодильнике пусто, вода перекрыта. Улетела на Сейшелы. Кухня недавно пережила хороший ремонт и обзавелась новенькой современной мебелью. Спальня тоже переделана. Широкая кровать, встроенный шкаф с зеркальными дверцами, интересные бра, дающие мягкий приглушенный свет. Все подобрано со вкусом. То ли толковый дизайнер поработал, то ли сама Александра Владимировна. Молодец. А вот до гостиной ремонтные работы не добрались. И теперь неизвестно, доберутся ли. Я провел пальцем по слою пыли на столешнице. Судя по осиротевшим колонкам и УПС на полу, именно тут некогда размещался хозяйский компьютер. Поглазел на диван с деревянными подлокотниками. В музей бы его сдать. Мельком покосился на сервант, за грязноватым стеклом которого размещалась пара сервизов. Кофейный, неинтересный, и столовый, Мадонна. Мечта всех советских граждан. Раритет. На верхней полке серванта лежала сложенная пополам квитанция, словно госпожа Андронова машинально сунула ее на первое попавшееся место, да и забыла. Я развернул бумажку. 5 лабораторных крыс. 5 крыс? Зачем? Дата? Февраль. Ушла из онлайн-игры, чтобы заняться опытами на дому? Нацелилась на Нобелевскую премию по медицине? Тем не менее, товар оплачен и получен. Я огляделся. И что было дальше? Крысы выпущены на волю? Подкинуты соседям? Съедены? Ответа нет. Куда делись 5 крыс и зачем они были нужны? Я перетряхнул все книги. Просмотрел найденные в секретере документы. Порылся в одежде и белье. Отыскал десяток сотенных бумажек. Не взял их. Упорно продолжил поиски, неизвестно чего, и обнаружил в верхнем ящике прикроватной тумбочки вторую и последнюю интересную находку — фотография. В наш цифровой век бумажные фотографии постепенно уходят. Люди хранят свою историю в телефонах и компьютерах, но Александра Владимировна не поленилась сделать хорошего качества отпечаток и наверняка планировала вставить его в рамочку, чтобы поместить где-нибудь на виду. Я, конечно, не женщина, но на месте Александры Владимировны я поступил бы именно так. Прекрасная фотография влюбленной парочки заслуживала того, чтобы ею гордились и хвастались. Вы спросите, чем же личная фотография показалась мне интересной? А тем, что госпожу Андронову крепко обнимал Петр Гаврилов, 4-й игрок, покинувший онлайн-проект вместе с Альфредом Кегом. «Зеленый дом». Штаб-квартира Великого дома «Людь». Москва, Лосиный остров. 22 апреля, пятница, 11:19. Исторически сложилось так, что истинный облик многих строений тайного города приходилось скрывать от взоров обыкновенных москвичей. К примеру, нижние этажи башен Чудского замка украшали барельефы, объяснение содержания которых потребовало бы 6-8 часов напряженных лекционных занятий и концептуального пересмотра истории Земли. Статуи, что прятались в нишах фасада штаб-квартиры концев, легко потянули бы на дерзкое нарушение нравственности и, как следствие, на принудительные общественные работы часов на 1000, плюс расходы на демонтаж, а некоторые архитектурные изыскания масанов показались бы дикими даже привыкшим к депрессивным строениям петербуржцам. Однако самым большим среди скрываемых объектов был зеленый дом, расположенный в дальнем уголке Лосиного острова дворец Людов, который его хозяева полностью прятали от посторонних глаз. Массивный снаружи, стены и башни сложены из огромных валунов и толстенных в несколько обхватов бревен, и элегантный внутри. Зеленый дом являл собой гармоничное сочетание несокрушимой крепости и роскошной резиденции, достойно оттеняющей пышность королевского двора. Морок скрывал зеленый дом целиком. Охранные артефакты сбивали с дороги случайных челов, заставляя обходить территорию стороной, и, по сути, посреди Лосиного острова образовалось обширное белое пятно, заглянуть в которое можно было лишь по особому приглашению. Ну, а колдуны, умеющие видеть сквозь морок, могли посмотреть издалека, например, с высоты птичьего полета, и насладиться прекрасным видом на древний и красивый комплекс. Однако даже подготовленные наблюдатели могли увидеть только главное здание и контуры пристроек, потому что крылья дворца, особенно королевское, закрывали настолько мощные охранные арканы, что сквозь них не пробивались даже лучшие маги тайного города. И именно в королевском крыле, точнее в королевских покоях, а еще точнее в королевской спальне, происходил весьма интересный диалог. «Мы что?» — растерянно переспросил барон. «Оставшееся до свадьбы время будем жить отдельно», — недопускающим возражений тоном повторила королева. «Я здесь, во дворце, а ты у себя в домене. Подданным это понравится». «Подданные все знают о наших отношениях, и подобный ход им понравится», — закончила королева. «Я знаю». «Я тоже», — не стал скрывать Мечислав. «А значит, спорить не о чем». Всеслава легко поцеловала жениха в щеку и потянулась по-детски, щурясь на пробивающиеся сквозь приоткрытые шторы солнечные лучи. Тончайшая ткань ночной сорочки пришла в движение, и явственно обозначился округлившийся животик ее величества. «Традиции для того и придумали, чтобы их соблюдать». «Попахивает лицемерием». «Мы слишком много занимаемся политикой». «Только не друг с другом», — буркнул мужчина. «Друг с другом? Никогда». Королева устроилась перед зеркалом и задумчиво оглядела многочисленные баночки с кремами и мазями, то ли размышляя, с какой начать, то ли вспоминая сегодняшнюю схему. Барон же медленно прошелся по комнате, обдумывая услышанное и, возможно, пытаясь отыскать аргументы против раздельного проживания до свадьбы. Не нашел. Бросился в кресло и сменил тему. «Ожега докладывала тебе о настроениях в доме?» Формально Мечислав не имел права читать отчеты и доклады воевода секретного полка, тем более раньше королевы, и даже неформально такого права не имел. Однако из всех правил, даже незыблемых, бывают исключения. Владетель домена Сокольники был не только светлейшим женихом, без пяти минут принцем-консортом, но и редким, даже по людским меркам, умником, ухитрившимся сформировать необычайно крепкую партию преданных сторонников. На первый план Мечислав не лез, роль свою не выпячивал. Жрицам, особенно тем, кто его не терпел, не хамил, и потому враги опасались барона даже больше, чем королевы. «Что тебя смущает?» «Ожега докладывала?» «Насколько я понимаю, все спокойно», — ответила Всеслава, легко массируя веки. «Подданные в нетерпении ждут праздника, так же, как и весь тайный город. И принимают ставки на пол нашего ребенка». «Пусть принимают», — дернула плечами королева. «Это означает, что они его не боятся». «Сейчас не время бояться ребенка. Сейчас боятся нас, тебя и меня». Барон потер старый шрам на шее, как всегда делал в минуты задумчивости и непростых разговоров, после чего продолжил. Кто-то распускает слухи, что мы готовим реформу престола наследия. Я не первая рожающая королева, и всякий раз недоброжелатели короны обязательно запускали подобные слухи. Я узнавала. Честно говоря, мне плевать на других королев. Сейчас дело касается нас, и мне не нравится происходящее. Мечислав помолчал. Я чувствую угрозу. Мы на вершине власти, любимый, — тихо ответила Всеслава. Мы всегда чувствуем угрозу. А если не чувствуем? Значит, мы мертвы. Королева понюхала духи, но пользоваться ими пока не стала. Вернула флакончик на место и, глядя на жениха через зеркало, произнесла. Никто не будет слушать провокаторов, поскольку есть много факторов, каждый из которых способен закрыть нашему ребенку путь на трон. Должна родиться девочка, причем у нее должны быть магические способности, причем не ниже уровня, возможно, жрица. Только тогда у нашего ребенка появятся законные притязания, а у нас — основание для гипотетической возни с реформой престола наследия. — То есть ты готова пойти на реформу? — быстро спросил Мечислав. До сих пор Всеслава не давала ему внятного ответа, и барон рассчитывал. — Нет, не дала и сейчас. — Позволь мне сначала родить. Учитывая, что пол и магические способности еще нерожденного ребенка имели огромное значение для подданных, Всеслава наложила на события мощнейшее отклоняющее заклинание, делающее бессмысленным предсказания и разрушающее в пыль арканы магического анализа любого уровня. Тайному городу, включая высших магов, ордена и темного двора, оставалось лишь гадать, кто в положенное время явится на свет, и делать ставки. Побочный эффект заклинания заключался в том, что родители и сами не знали, кого ждет королева. Но это неудобство они готовы были терпеть. Откуда взялось беспокойство? Всеслава, наконец, определилась и принялась неспешно наносить на лицо освежающий крем из предрассветной облачной влаги и голубой мяты. «Разве ты не избавил нас от всех потенциальных смутьянов?» «Для этого мне пришлось бы перебить и жриц, и фат уровня, возможно, жрица», — рассмеялся Мечислав. «Даже тех, кого я возвысила?» «В первую очередь тех, кого ты возвысила». «Ты слишком суров». Твоя мягкость компенсирует мою жесткость. А вместе мы проводим разумную политику. Мы ведь договорились не заниматься ею друг с другом, шутя напомнил барон. Только против остальных. Так и есть. Всеслава закончила с кремом и принялась изучать последствия его применения. Почему ты заговорил о безопасности? Будущий муж был для королевы раскрытой книгой, и она знала, что Мечислав никогда не поднимает общие темы без конкретной цели. И книга в очередной раз была прочитана правильно. По словам Ожеги, чистка секретного полка завершена. Но я просмотрел список старших офицеров и нашел в нем Всеведу. Она по-прежнему возглавляет приказ В. Ожега уважает Фату Всеведу. Это первое. Королева осталась довольно увиденным и обратилась к крему для рук. Второе же заключается в том, что мы не имеем права лишать полк опытных офицеров. — И ты за нее попросила, — мягко произнес Мечислав. Точнее, приказала Ожеге не трогать старушку. Тон должен был показать, что барон не обижается, но хотел бы услышать объяснение. И Всеслава не нашла причин для отказа. Когда я взошла на престол, Всеведа уже была одним из самых опытных офицеров секретного. Она уже была вице-воеводой и возглавляла приказ В. Она одной из первых присягнула мне на верность и много помогала в начале царствования, в самые трудные месяцы. У меня нет ни одной причины не доверять Всеведе, зато есть масса поводов быть ей благодарной. Но до твоего избрания она поддерживала Ярославу, — напомнил Мечислав. Именно поэтому я не сделала ее воеводой секретного полка. Но оставишь вице-воеводы из чувства благодарности. Оставлю, потому что она блестящий профессионал. Всеслава улыбнулась и попробовала обратить разговор в шутку. Ты сам сказал, что в первую очередь тебя смущают мои протеже. Вот ими и занимайся. Но попытка закрыть неудобную тему улыбкой не увенчалась успехом. В случае с Всеведой я готов взять свои слова обратно. Продолжил атаку барон. Почему? Она слишком умна. — Без умных великий дом не устоит, — медленно ответила Всеслава. — Искусство правления заключается в том, чтобы короне преданно служили даже те, кто терпеть друг друга не может. — Всеведа не только умна, но и опасна, и занимает слишком важную должность, — горячо продолжил барон. — Приказ внутренней безопасности, ключевой во всем секретном, а сейчас им руководит женщина, которой я не доверяю. Королева поняла, что любимый закусил у дела, однако поддаваться напору не собиралась и выбрала компромиссный вариант. «Договоримся так. Пусть Всеведа совершит ошибку. Пусть даст тебе в руки хотя бы слабый козырь, и обещаю, что мы немедленно вернемся к этому разговору». Но Всеслава тут же дала понять, что считает тему закрытой. «А сейчас одевайся. Ты не можешь предстать перед подданными полуголым». «Очаровательный костюм, Всеведа!» «Спасибо, Ожега!» «Строгий, но изящный!» «И сидит великолепно!» «Это Фанор Турчи?» «Не там кумар!» — коротко ответила вице-воевода. И едва сдержала удовлетворенную усмешку, заметив изумленно приподнявшиеся брови Ожеги. «Я думала, не там шьет только вечернее платье!» «Мы с ним старые друзья, и не там решил побаловать меня на прошлый день рождения!» «Сам придумал фасон и сам сшил». «Это многое объясняет», — улыбнулась пришедшая в себя воевода секретного. «Совершенно верно». «Странно, что ты раньше его не надевала». «Как-то не складывалось». Теоретически светский разговор можно было заканчивать. Отчеты Всеведа сдала начальнице еще утром. Прочитать их Ожега явно не успела. А даже если и прочитала, говорить о делах в преддверии большого совещания не имело смысла. Однако воевода мялась. Так очевидно мялась, что Всеведе даже стало немного жаль девчонку, но не настолько, чтобы помогать ей выстраивать диалог. Вице-воевода молчала, преданно разглядывая командира, и дождалась. — Я слышала, к тебе заходила Ярина, — выдавила, наконец, Ожега. — Вчера утром. — Я только узнала. — Возможно, но это ничего не меняет. Всеведа изобразила на лице выражение сосредоточенного внимания, но вновь промолчала, никак не прокомментировав высказывание замявшегося руководства. «Я понимаю, что должна удерживать Ирину от подобных визитов, но она... мы... она совсем недавно возглавляла секретный», — сжалилась Всеведа, — «и поэтому ей интересно все, что у нас происходит». «Верно». «А ты у нее в кулаке». Как, собственно, было всегда. Ты очень хочешь проявить самостоятельность, но не можешь. Тебе не позволяют. Выходки старшей подруги тебя унижают, но ты не в состоянии их прекратить. Я хочу сказать, что Ирина больше не командует секретным, — неожиданно сообщила Ожега. Что бы она тебе ни говорила, это ее личное мнение. Мне нужна ты. Спасибо. Надо же. Баллонка демонстрирует независимость. «Я знаю, что ты обо мне думаешь, что все обо мне думают». Слова давались Ожеге с большим трудом. «В целом это справедливо, но я собираюсь все изменить». «Ха-ха-ха!» Однако вслух умная Всеведа произнесла другое. «Если тебе нужна моя поддержка, она у тебя есть. Я знаю, что такое субординация, и собираюсь подчиняться только своему командиру». «Спасибо». «Не за что». А в следующий миг диалог был прерван громогласным «Ее Величество, Королева Всеслава!» И участники совещания поспешили по своим местам. Точнее, не совещание даже, а расширенного совета, на котором присутствовали жрицы, каждая с двумя помощницами, бароны, каждый с двумя наиболее знатными дворянами домена, воевода дочерей журавля и воевода секретного полка со всеми старшими офицерами. Представители казначейства и секретарь Ее Величества Фата Ямания. Всеслава появилась из боковой дверцы, как обычно, в сопровождении Мечислава. Появилась буднично, всем видом показывая, что у них деловое мероприятие, а не пафосная церемония. Однако протокол рабочих встреч был выдержан до последней запятой. Присутствующие склонились в глубоких поклонах и пребывали в верноподданных позах все то время, что королева шла к стоящему во главе стола креслу. И лишь когда Ее Величество закончило движение, получили местный аналог команды «Вольно». «Прошу садиться», — Поскольку состав участников совещания был идентичен расширенной версии Большого Королевского Совета, рассадили присутствующих в точном соответствии с его протоколом. За главным королевским столом только избранные – бароны, жрицы и две воеводы. За их спинами первый ряд престижных – знатные и перспективные, сидящие на важных должностях и те, кого будут продвигать, на кого делают ставку кланы. И главный из них – клан королевы. В первом ряду те, кому, возможно, будет дозволено зачитать справку или фрагмент отчета, кому не мешает засветиться перед королевой, а если повезет, то и высказать свое мнение. А вот Всеведе досталось место во втором ряду престижных, где размещали молодых участников, которые только привыкали к присутствию на важных мероприятиях, и старых, чья звезда вряд ли засверкает ярче, чем теперь. Место во втором ряду Всеведа получила впервые, но о готовящемся оскорблении узнала заранее и подготовилась. Расположилась в кресле с привычной грацией, сохраняя на лице выражение спокойного высокомерия. Краем глаза заметила тех, кто улыбался в ее адрес, особенно гадливо, но ничего в ответ не продемонстрировала, да и королева не позволила. Едва последний участник совещания занял свое место, Всеслава выпрямилась в кресле и громким, хорошо поставленным голосом объявила: «Мои любезные подданные, наша сегодняшняя встреча посвящена окончательному, перед официальным оглашением, обсуждению распорядка праздника. Но прежде чем Фата Ямания огласит его нынешнюю версию, я намерена сообщить, что бракосочетание будет не только пышным, но и максимально открытым». У Ирины и Ожеги, уже неделю умолявших Всеславу отказаться от некоторых мероприятий ради безопасности, вытянулись лица. «Ужасные события, связанные с возвращением скверны Галла, нанесли чувствительный удар по Зеленому дому. Мы потеряли жрицу и барона. Мы едва не раскололись, и я считаю, что пышное и яркое празднество лучше любых заявлений покажет, что великий дом Людь силен и един, как никогда».